За почти 2 часа, прошедшие до моей тренировки, я так ничего внятного не вспомнил. Зато хорошо завтрак усвоил и даже подремал 15 минут. Так что к занятиям я приступил свежий и относительно бодрый. На небольшой прогалине выстроились в шеренгу не только почти все окруженцы, но и док с казачиной. «Ну что ж, товарищи, приступим!» Я машинально поклонился ученикам. Глаза некоторых, например, сержанта Коли Юрина, удивленно округлились. Чтобы пресечь ненужные кривотолки, я откомментировал. «Сержант Юрин, что вы на меня так вылупились?» «А поклонились вы нам зачем, товарищ старший лейтенант?» В странах Дальнего Востока так принято. Кланяясь, я показываю мое уважение к вам и благодарю за то, что выбрали меня своим учителем. Вы же должны поклониться в ответ. Сержант, а за ними и остальные молча поклонились. Начал я с короткой 15 минут разминки, во время которой показал бойцам, как разминаться без лишних движений. Стоя, сидя и даже лежа. Затем я продемонстрировал 2 простейших освобождения от захвата руки и прямой удар кулаком. Гусиная лапка была воспринята легко, но вот с вращением локтя наружу пришлось помучиться. Для правильного и эффективного выполнения этой техники необходима согласованная работа рук и ног, а у моих сегодняшних учеников с этим было плоховато. «Сержант!» — обратился я к Несвидову, который пыхтя пытался выкрутить руку дока. «Вы косить умеете?» «Да, товарищ старший лейтенант», — ответил запыхавшийся Емельян. «Представь себе, сержант, что тебе косить надо только руками». «Как это?» «Без скручивания корпуса и шагов. И я показал, как придется косить Несвидову. Ну, и много ты так накосишь?» «Так Сымышкин хвостик». «А здесь почему корпус и ноги не используешь?» «Вот, смотри». И я продемонстрировал на доке, как нужно правильно выполнять прием. Несмотря на то, что Серега весил 20 килограммов больше меня, его ножки оторвались от земли, и он улетел 1,5 метра. «Осторожнее ты, шаолиньский монах!» — провыл Серега, поднимаясь с земли. «Вот ранит тебя в следующий раз, посмотрю, как ты завоешь, когда я поломанными тобой руками буду у тебя в ляжке ковыряться». «Извини, доктор, я же мягко». «Мягко, но больно. Чуть руку не оторвал». И док демонстративно потер правую руку. «Емельян, вы поняли?» Обратился я к Несвидову, не обращая внимания на фальшиво ноющего дока. «А помедленнее можно, товарищ старший лейтенант. А то вроде что-то такое уловил, но...» «Тогда на тебе покажу». Когда я скрутил сержанту руку, тот напрягся и попытался сохранить равновесие. «Здоровый мужик! На натурпродуктах вырос, да еще в деревне!» — подумал я, а вслух сказал. «Видишь, одними руками даже у меня не выходит. А теперь добавим ноги». И я сделал маленький шажок левой и перенес на нее вес тела. Взвыв, Несвидов крутанулся в воздухе и мешком рухнул на землю. «Понял теперь». Я протянул руку, помогая ему встать. «Ага». Когда показанные приемы были повторены 50 раз, настала пора для более сложных действий. Связок атака, защита, контратака. Вот тут-то ученики взвыли. 5 минут у половины от ударов оппонентов распухли и покраснели носы. «Торопятся голубчики». «Так, снизили темп. Чернов, Ну что ты лупишь, как будто на чемпионате Союза в финале? Спокойней. Кудряшов, Денис, ты куда смотришь? Ну кто же глаза при атаке закрывает? Вот такие подбадривающие окрики отработка приняла хоть сколько-нибудь упорядоченный характер. «Товарищ старший лейтенант, можно вас?» — окликнул меня Юрин. «Что можно? Ударить? Говори четче!» «Подойдите, пожалуйста». Когда я подошел, партнер Юрина, Сомов, один из тех молодых артиллеристов, что присоединились к нам еще на первой смолокурне, нерешительно переминался с ноги на ногу, щеголяя расквашенным носом и из-под лобья глядя на нас. «Вот, товарищ старший лейтенант, полюбуйтесь», — начал сержант. «Пока он нападал, все было еще более-менее. А как я начал, так полный кавардак выходит. Как не ударю, так все время ему в нос попадаю. Он что, специально его подставляет?» «Вас Петр, кажется, зовут?» — обратился я к Сомову. «Да», — буркнул он. «Что такое с вами?» «Не могу понять, товарищ старший лейтенант, что делать? Вы вроде все понятно объяснили. А я смотрю на то, как товарищ сержант бьет, и не понимаю, чего мне делать-то надо. Ну, точно баран на новые ворота». «Сомов, а ты комаров когда-нибудь ловил?» Сменив тональность, огорошил его вопросом. «Че?» «Я говорю, комаров когда-нибудь ловил?» «Не бил, а ловил. Ну, в детстве там». «Да. Вот и представь, что рука товарища сержанта — это комар, которого поймать нужно и лапки оторвать». Я попросил Юрина ударить и показал, как ловят комара. «Вот так, боец, попробуй. И не сдавайся так быстро. Аналогии придумывай». «Что придумывать?» «Примеры. Вроде как я сейчас тебе объяснил». Юрин заинтересовался. «А вот руку мы когда выкручиваем, так там движение на вроде того, когда белье мокрое выжимаешь, так?» «Да, верно подметил. Если так к вопросу подходить, многие вещи проще получаться будут. Ну, как будто ты не руку ломаешь, а палку сухую. Не от удушения уходишь, а через окошко маленькое пролезаешь. Художественно к вопросу подходить надо».